Дни шли за днями. Жак следил за всеми, кто его окружал. Марит, без сомнения, был склонен к жестокости. Но Жак пришел к выводу, что пока наибольшая опасность исходила от Давида, у которого злость и фрустрация состояли в алхимическом марьяже. Пока что изматывающий труд и неполноценный отдых смягчали его злость, но сложно было предсказать, в какой момент все изменится. Лоан и Эдюка слишком сосредоточились на соревновании за главенство в группе, чтобы тратить силы на издевательство над Гордием или Жаком. Нет, в этом смысле хуже всех были Мо и Марит. Жак уже видел, что даже непрерывный поток вещей, которые нужно было делать ради выживания, не мог полностью отвлечь их от чувства неудовлетворенности. Им было скучно, их переполняла злость, и хотя большую часть времени они с мрачным видом наблюдали за тремя альфами, Жак знал, что совсем скоро они захотят отыграться на тех, кто ниже рангом. Рано или поздно они должны были выместить свой гнев на Гордии или на нем. Будет как минимум больно, и все может закончиться смертью. 11 лет. Так долго он не протянет, как и Гордий. Надо выбираться отсюда. Ему-то уж точно надо. Но пока что три альфа и парочка альфа-бет львиную долю времени тратили на игру в доминирование. «Я был занозой номер один в заднице Улановых», — объявил Давида. «Знаете, кто меня арестовал?» «Барли Дюк, собственной персоной». Жак навострил уши. «Ты прям такой уж важный, мрачный», — поинтересовался Марит. «Лучший фараон Улановых сам пришел за тобой?» «Барли Дюк», — повторил Давида. «Не верю ни единому слову», — сказал Эдюка. «Думаю, тебя сцапала какая-нибудь мелкая полицейская сошка, как и всех нас». «Не хочешь верить — не верь», — сказал Давида. «Барли Дюк, знаменитый Барли Дюк, лично взял меня под стражу. Я стоил Улановым миллиардов кредитов. Я был врагом Солнечной системы номер один». «Давным-давно», — сказал Марит, — «психов помещали в лечебницы, а не тюрьмы вроде этой. Не слушайте вы его хвастливый бред, слушайте меня, я правду расскажу. Про меня сняли кино. Я натуральный Джесси Джеймс». Примечание. Джесси Джеймс — знаменитый американский преступник XIX века, неоднократно становившийся героем голливудских фильмов. Конец примечания. «Я знаменитость в сотне поселений». «В сотне трущобных пузырей, видимо», — заметил Давида. Лоун воздерживался от такой бравады, но остальные развлекались от души. Жак наблюдал за тем, как Гордий тянется к ним, словно ребенок. Как-то раз, не в силах больше хранить свой секрет и понадеявшись на сближение с Лоуном, Гордий позволил себе чуть-чуть похвастаться. Он поведал о том, как был богом для своего народа. Это оказалось ошибкой. Лоун все передал остальным, и Гордий превратился в парящий посреди пещеры раскрасневшийся ком, который Эдюка, Марит и Мо обстреливали язвительными остротами. «Так ты тот самый бог, о котором мне рассказывал проповедник. Эй, бог, сотвори чудо и вытащи нас отсюда. Давай, джантируй нас куда-нибудь на свободу, чтоб воздух был чистый и чтоб там было тепло». Примечание. Джантирование — способ телепортации, основанный на мысленном усилии. Описан в романе Альфреда Бестера «Тигр, тигр. Звезды — мое назначение». Конец примечания. «Он обретет чудотворную силу», — саркастическим тоном проронил Мо, будто разъясняя какой-то важный теологический парадокс, «только после того, как будет распят. Если запытать его до смерти, он воскреснет, и тогда-то начнется волшебство». «Вы не понимаете, в чем смысл космической религии», — взорвался Гордий, которого насмешки вынудили забыть об осмотрительности. «Я бог не в духовном смысле. Божественная сущность пребывает повсюду, а я лишь ее материальное, сферическое воплощение. Или...» Он сник. «Я был им. Был. Теперь я ничто». Он начал плакать. Слезы лились у него из глаз и, превращаясь в маленькие серебряные сферы, уплывали прочь. «Теперь я даже меньше, чем ничто», — взвыл он. «Я все потерял. Лучше убейте меня прямо сейчас, чтобы я вам больше не мешал». «Хватит шуметь», — с раздражением рявкнул Эдюка. Он был достаточно близко для удара и врезал Гордию по животу, на котором складками висела кожа. Толстяк замычал, словно больная корова, согнувшись пополам, пролетел через пещеру и врезался в дальнюю стену. Жак внимательно следил за происходящим. Все веселились. На губах Эдюка, которого отдача заставила отлететь назад, играла жестокая ухмылка. Лоун и Мо смеялись, а Марит по-настоящему хохотал. Жак подумал, может, он и впрямь сломается первым. Или он, или Давида. Никаких сомнений. «Барле-дюк, барле-дюк», — немелодично напевал Эдюка. Поимел нас всех, кроме Божонка, которого предал Иуда». Но от работы им деваться было некуда. Когда приходила чья-нибудь еще очередь бурить, Жак полировал свой кусок стекла. Дело продвигалось медленно и через несколько дней закончилось ничем. Попытавшись затереть маленькое вздутие, он надавил слишком сильно, и осколок развалился на три части. Жак глубоко вдохнул и выдохнул. Затем он собрал кусочки, добавил еще миниатюрных частиц и потратил часть следующей смены на то, чтобы спрессовать из них новый кусок. Давида увидел, чем он занимается, и ненадолго вся компания, включая Горди, собралась вокруг Жака, чтобы поиздеваться над ним и его сизифовым трудом. Но Жак сохранял спокойствие и не показывал враждебности. Вскоре им наскучило это дело, и они оставили его в покое. Чтобы получить достаточно большой и плоский кусок стекла, понадобилось уйма сил. И, выработав норму с буром, он снова принялся полировать и шлифовать. «Ты просто убиваешь время», — пренебрежительно сказал Давида. «Просто убиваю время», — согласился Жак. «Впрочем, оно все равно умрет само, чем бы я ни занимался». Работа продолжалась. Буры трудились без устали, каждый сверлил отдельную комнату. Лоуну повезло, он нашел вторую ледяную жилу, богаче первой. Он отключил экстрактор и буром выпилил несколько больших кусков. Все забросили свои дела и начали по цепочке передавать лед в большую пещеру. «Мы теперь сможем вырастить еще больше этого вкуснейшего ганка!» — воскликнул Давиде. «Есть ли в целом свете человек счастливее меня?» «Как же мне надоел твой голос!» — сказал Марит. Оглядевшись, он прибавил, явно желая показать, что не нарывается на драку с Давиде. «Мне все ваши голоса надоели». — Ну что ж, — сказал Лун, — у нас впереди 11 лет, тебе стоило бы привыкнуть. — Разве все еще 11? — проворчал Марит. — Мы тут сидим не меньше года. Вопрос на самом деле был непростой. Как же им следить за временем все предстоящие годы? Стоит ли вообще пытаться? Лун вырезал из жилы столько льда, сколько смог. Оставшийся скалистый уступ легко сломался и раскрошился под буром. Всем казалось, что сегодня они чего-то достигли, как-то изменили внутреннее пространство, и поэтому они забросили работу, съели немного ганка, выпили воды и устроились возле стены потолка. «Лед проще бурить, чем камень», — сказал Давида, как будто это была глубокая и незаурядная истина. «Еще несколько таких жил, и скоро у каждого из нас будет своя комната». Эдюка пустил ветра, и все с шутливым недовольством заорали, неуважительно отзываясь о его анусе. «Знаете что?» — сказал Мо. «Кажется, стало немного теплее». «Вряд ли», — сказал Марит, дрожа. Но Мо был прав. Леденящий холод больше не ощущался. «Мы еще будем скучать по холоду», — сказал Лун. «Очень скоро тут сделается жарко, и у нас появится новая проблема, куда девать лишнее тепло. Эти дни мы будем вспоминать с грустью». «Лучше пусть будет слишком жарко, чем слишком холодно», — упрямо сказал Мо. Мысль о том, что когда-нибудь они будут вспоминать об этих днях, о том, что будущее все-таки наступит, заставила их расслабиться. Они погрузились в спокойное размышление. «Должен быть какой-то способ сброса тепла», — сказал Эдюка. «Тысячи заключенных доживают до конца срока, думаю, большинство. Они находят выход, и мы его найдем. Нет такой проблемы внутри этой каменюки, которую мы не сможем решить». Жак промолчал. Мо начал рассказывать о своей жизни на земле. Там он был носильщиком у какого-то богатого зануды. «Полная гравитация, — сказал он, — и в самом деле утомительная штука. От нее устаешь даже во сне, потому что она-то никуда не девается. И выспаться как следует почти невозможно. Но, черт побери, мышцы от нее в отличной форме. Я просто носил сумки, не очень-то большие, но мускулы у меня на руках сделались как камни». Он продемонстрировал предплечье и с грустью прибавил: «Не то, что сейчас». Гордий пукнул: «Эй, — недовольно воскликнул Давиде. Потом, когда зловоние возобладало над всеми прочими дурными запахами, посреди которых они проводили свои дни, все принялись сыпать ругательствами и угрозами. Гордий захихикал. «Извините, парни», — сказал он, но хихикать не перестал. Из-за смеха складки его кожи начали колыхаться, словно флаги на сильном ветру. Хихиканье приобрело истерический, раздражающий оттенок. «Извините, извините». Марит поднялся и подплыл к Гордию, отвесил ему оплеуху, как будто мокрой тряпкой шлепнули по камню. Голова Гордия мотнулась, смех не прекратился. Марит снова занес руку, сжал ладонь в кулак, с силой заехал Гордию в челюсть. Хихиканье оборвалось, словно бита саданула по мячу, дубинка мясника врезалась в окорок, рука Марита вновь взлетела и опустилась, удар, еще удар, и опять по лицу Гордий заверещал тонким голосом и попытался не то улизнуть, не то оттолкнуть Марита. Новый удар прямо в глаз. Марит запустил левую руку в длинные волосы Гордия и крепко ухватился. Еще один удар в нос, и в воздух змеей взвелась струйка темной жидкости. Гордий сопротивлялся, и от этого они вращались. Их ноги то и дело оказывались там, где секунду назад были головы, но все внимание Марита было поглощено тем, куда наносить удары. Вот кулак угодил в щеку, вот во второй раз обрушился на глазницу, и вопли Гордия сделались громче. Наконец кулак врезался в лобную кость, и раздался треск. Марит ослабил хватку, он отпрянул, прижимая правую руку к груди. «Ты мне сделал больно!» — зарычал он. «Я об тебя руку разбил! Ты раздутый мешок жира!» Гордий свернулся в позу зародыша, обхватил себя руками, всхлипывая. Его большое тело начало медленно вращаться, струйки кровавой слизи в невесомости свивались в причудливые узоры. «Ну как ты там, божонок?» — сказал Лоун, но ответа не дождался. Марит подобрался к куску льда, парившему посреди пещеры, и попытался остудить покрасневшие костяшки. «Вы это хоть унюхали?» — вопросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Нам что теперь, дышать этим? Вот еще, я пас!» Жак подплыл к толстяку и попытался его успокоить. Понадобилось много времени, чтобы уговорить его убрать ладони от лица, и Жак увидел, во что оно превратилось. Кровь, вытекшая из носа, свернулась и сделалась похожа на пучок водорослей, а левый глаз заплыл и не открывался. Было много ссадин, и уже появлялись первые синяки, будто кто-то пытался замостить его белые щеки крошечными темно-синими плитами. Жак раздобыл немного свежего льда, заставил Гордия рассасывать кусочки, чтобы хоть немного уменьшить отеки, и соскреб запекшуюся кровь. «Не так уж плохо», — сказал он, — «хотя глаз откроется через несколько дней». «Почему Лоун его не остановил?» — пробубнил Гордий. Он всхлипывал, рот у него был полон льда. Марит все продолжал и продолжал. «Почему Лоун не вмешался и не остановил его?» «Зачем ему связываться с Маритом? Ради тебя?» «Ты такого не стоишь. Даже наоборот», — сказал Жак. «Ему выгодно, что Марит выпустит пар, отлупив тебя, а не, ну, ты понимаешь, не его самого». Избитое лицо Гордия помрачнело. «Разве не он тут главный?» «Главный должен вести себя по-другому». «Я не уверен, что ты правильно понимаешь, каково это быть главным здесь, среди этих людей», — сказал Жак. «По-моему, нос у тебя не сломан». Почему-то от этого известия Гордий захныкал. «Тише!» — неуверенно проговорил Жак. «Вот тебе еще лед». «Нам тут не выжить, ни тебе, ни мне», — сказал Гордий, превозмогая рыдание. «Сегодня они отыгрываются на мне, а завтра будет твоя очередь. Стоит им чуть разозлиться, расплачиваемся за все мы двое. Нас изобьют до смерти, в самом прямом смысле. И хуже всего то, что мы ничего не можем сделать». «Надо выбираться из этой каменюки», — сказал Жак, бросив взгляд через плечо. Позади него включились три бура, каждый в своей комнате. Давиде, Эдюка и Мо взялись за работу. Лоун наблюдал за ними. Марит возился со своей рукой. «Отсюда нет выхода», — простонал Гордий. Потом уставился на Жака здоровым глазом. «Или есть?» «Сам скажи, божонок», — парировал Жак. «Ты что-то задумал. Что? Что ты хочешь сделать?» «Для начала», — сказал Жак, вытирая испачканные в крови руки о рубаху Гордия, — «я закончу обрабатывать свое стекло». «Это и есть ключ ко всему?» Гордий осторожно кончиками пальцев ощупал свое избитое лицо, то и дело вздрагивая. «Правда, правда? Но твое окно будет величиной с ладонь или меньше. Какой от него прок?» «Никакого», — согласился Жак. «Абсолютно никакого». Он хотел оттолкнуться и улететь, но тут Гордий схватил его за локоть. «Возьми меня с собой». Жак оглянулся и снова бросил взгляд на Марита, потом опять посмотрел на толстяка. «Я никому не скажу», — заявил Гордий. «Обещаю, я буду молчать. И вообще я не смогу тебя выдать, потому что не знаю, что ты замышляешь. Я просто понимаю, что ты и впрямь замышляешь. И когда ты это сделаешь, о чем бы ни шла речь, когда ты...» Он закашлялся, кровь из носа попала в дыхательное горло, сглотнул. «Когда ты это сделаешь, возьми меня с собой, иначе я тут умру. Остальные пусть отбывают свой срок до конца, они не будут скучать без нас». «Они перегрызут друг другу глотки», — сказал Жак. Гордий фыркнул и опять закашлялся. «Послушай», — сказал он, переведя дух, — «я и в самом деле больше не бог, но мои люди богаты, они платят 22-процентный налог. Улановы дали им статус особого сообщества налогоплательщиков. Ты поможешь мне ради собственной выгоды и вообще, если ты меня тут бросишь, то совершишь убийство». Гордий покачал головой, опухший от побоев. «Так что же ты собираешься сделать? Каков твой план? Зачем тебе окно?» Жак посмотрел на него. «Я хочу, — сказал он тихо, но отчетливо, — видеть, что происходит снаружи». «Ты хочешь вызвать корабль, — сказал Гордий восторженным тоном маленького мальчика. Он вскинул руку. — Все хорошо, я им не скажу. Ох, Сфера, я ведь даже не знаю, как ты собираешься это устроить. Здесь нет кораблей, а окно размером с пуговицу не поможет тебе... Ладно, забудь. Я и не должен знать, как. Я просто должен знать, что ты возьмешь меня с собой». Жак устремил на него пристальный взгляд. «Жак», — шепотом взмолился Гордий, — «только посмотри, что Марит сделал со мной. Без причины. Они жестокие люди. Они способны на убийство. Мы не... Я здесь из-за своей набожности, а ты политический. Мы другие. Но эти люди, они как тигры. Нам нельзя здесь оставаться надолго, если мы хотим жить». «Тигры», — задумчиво сказал Жак. Казалось, будто слово напомнило ему о чем-то. Потом, вернувшись из глубин своей памяти, он сказал: «Возьми еще льда». «Он грязный», — мрачно ответил Гордий, потом прошипел: «Скажи, что возьмешь меня с собой, пожалуйста, пожалуйста. Мои люди сделают тебя богатым. Просто скажи, что возьмешь меня с собой, пообещай мне». Жак приложил большой палец к губам Гордия. «Обещаю», — сказал он. «Я возьму тебя с собой». В его голосе проскользнуло что-то похожее на нежность. Наверное, это она и была. Жак старался работать над стеклом, когда никто не обращал на него внимания, но в тесноте это было непросто. Он полировал с большей аккуратностью, усердно, стараясь не сломать кусок. На это уходили часы. Когда первую комнату закончили, все согласились, что освободившийся бур надо использовать, чтобы прорыть коридор к сердцу астероида. Новые комнаты должны были примыкать к этой центральной линии, и бесконечный труд продолжился. Жак отработал свою смену с буром, выкапывая новый туннель. Истекая потом, он подлетел к скрубберу, чтобы выпить воды. «Твоя очередь», — прохрипел он, обращаясь к Мариту. «У меня еще болит рука после той истории с маленьким Буддой», — сказал Марит. «Поработай за меня». Жак вымотался и очень хотел спать. Скрубер был так близко. Он ничего не сказал, только устало покачал головой. Но в тот момент, когда он приложился губами к скрубберу, что-то резко ударило его по затылку. Его зубы стукнулись о край, и передний резец наклонился внутрь, словно тумблер. Зашумело в ушах, и он втянул голову в плечи. Перед глазами все покраснело от чистейшей ярости. Он огляделся. Боль в зубах и боль в затылке пели дуэтом в его голове. Все смеялись над ним, хотя он не слышал смеха. Звуки заглушала какофония, сопровождавшая движение его собственной крови по венам и артериям. Марит бросил большой кусок камня, целясь в голову. От удара Жак врезался лицом в неподатливый корпус скрубера. Он коснулся того места, где основание черепа нависает над шеей. Волосы слиплись от влаги. Он перевел взгляд с одного лица на другое. Светошест излучал адское сияние. Лица походили на рожи демонов, красные, точно закат. Жак сделал глубокий вдох. Сейчас Выдох. Нет, нет, нет. Цвета и звуки пришли в норму. Он вдохнул, выдохнул. Ну и ну, Марит расхохотался, явно довольный содеянным. «Видел бы ты свою рожу!» Жак посмотрел налево, языком ощупывая зуб. Тот повернулся больше, чем на 45 градусов, и в десне поселилась яростная боль. Он посмотрел направо и увидел отскочивший снаряд, который все еще вращался вокруг своей оси, медленно удаляясь прочь. Камень был почти такого же размера, как голова самого Жака. «Ладно, без ноги человечек», — сказал Марит. «Знаешь что? Я совсем продрог. Я все-таки поработаю, чтобы тебе не пришлось напрягаться». «Нет-нет, я согреюсь». Он направился к новому туннелю, который они едва начали, и все еще, посмеиваясь, запустил бур. Жак окинул взглядом остальных. Лон, Эдюка и Мо заскучали. Их внимание уже привлекло что-то другое. Давиде, однако, смеялся, как и расположившись справа, чуть поодаль Гордии, тот улыбался, насколько позволяло его покрытое синяками опухшее лицо. Странная вышла полуулыбка. Она увяла, как только Гордий заметил, что Жак смотрит на него. Но теперь Жак еще сильнее, чем раньше, хотел пить. Ему нужно было избавиться от привкуса крови во рту. Оставив Скрубер в покое, он взял кусочек льда и положил в рот, стараясь не касаться саднищего покосившегося зуба. Затылок болел нещадно. Он ощупал рану кончиками пальцев. Она была не глубока, но маленькая пещера теперь казалась слегка нереальной, словно его вышвырнуло из третьесортной дешевой виртуальности. Он приблизился к стене и забрался в какую-то щель, а потом снова удивил самого себя. Уснул. Сразу и глубоко. С каждым пробуждением Жак внимательно осматривал все вокруг, как будто бы в поисках перемен. Конечно, их не было. Тот же камень, черный, словно чернила каракатицы. Тот же привкус пепла во рту, то же изматывающее сияние света шеста, те же неаппетитные лохмотья ганка. Еще две комнаты были завершены, и еще два бура приобщились к рытью центрального туннеля. Его хотели сделать как можно более широким и углубить на 10 или 20 метров, прежде чем заняться вырубкой новых комнат. Конечно, Лун, Давиды и Эдюка заняли те, что были уже готовы, и хотя Жак был рад тому, что в главной каверне им больше не приходилось сталкиваться друг с другом, странным образом отсутствие троицы превращало ее в настоящую пещеру, остальных это устраивало в значительно меньшей степени. 20 метров туннеля!» — рычал Мо. «Я хочу комнату сейчас. Если взять все три бура, можно выдолбить мне комнату в два счета». «Я впереди тебя в очереди», — сказал Марит и свел кулаки. «Разберетесь позже, дамы», — сказал Давиде. «Надо углубить туннель, а потом мы займемся вашими комнатами». «Но не на 20 же метров». «Нет», — сказал Лоон, — «настолько, сколько понадобится».